Поэтому единение с другими для него — не бесполезная перепонка, размежевание с другими для него — не никчемный отросток, обильное в нем не находится в избытке, скудное в нем не находится в недостатке. У утки короткие лапы, но попытайтесь вытянуть их, и вы сделаете ее несчастной. У журавля длинные ноги, но попробуйте укоротить их, и вы причините ему страдания. Поэтому то, что длинно от природы, нельзя укорачивать, а то, что от природы коротко, нельзя удлинять. В природе нечего избавляться, в природе ничто не может доставлять неудовольствие. Но ведь человечность и долг тоже не составляют существа человека. Отчего же наши благонравные мужи так пекутся о них? Притом попробуйте срезать кому-нибудь перепонки на пальцах, и он заплачет от боли. Попробуйте кому-нибудь отрубить шестой палец, и он взвоет. Среди этих двух у одного конечностей больше, чем положено, но больно им будет одинаково. Благочестивые люди нашего времени в своей слепоте сокрушаются о несчастьях света. Негодяи же попирают свою природу и свой удел, чтобы добиться почести и богатства. А посему не следует ли заключить, что человечность и долг не составляют сущности человека? Отчего же со времен трех династий в мире было так много шума из-за них? Три династии. Три древнейшие династии в китайской истории – Ся, Инь и Чжоу. Древние китайцы связывали с эпохой этих династий образ золотого века древности. Полагаться на циркуль, отвес и угольник для того, чтобы выправлять вещи, значит насиловать их природу. Полагаться на веревку, клей и лак для того, чтобы скреплять вещи, значит покушаться на их жизненные свойства, а кланяться, изгибаться согласно этикету, восхвалять человечности долг, желая успокоить сердца людей, значит отказываться от постоянства в себе. В Поднебесной, несомненно, существует постоянство, но кривизна, как постоянное свойство вещей, происходит не от циркуля плотника, а прямота, как постоянное свойство вещей, происходит не от его угольника. Сращивание вещей достигается не клеем и лаком, а связанность вещей достигается не веревками и узлами. Так все существа в поднебесном мире живут и не знают, чему обязаны своей жизнью. Все они в равной мере обладают полнотой жизненных свойств. А почему так происходит? Не ведают. Посему прошлое ничем не отличается от настоящего, и ничто в мире не сойдет со своего места. Чего же глашатые человечности и долго, нескончаемые вереницы, словно склеенные или связанные веревками, приходят в этот мир и проповедуют нравственность, внося смуту в умы? Люди, слегка заблудившиеся, сбиваются с пути. Люди, заблудившиеся всерьез, отворачиваются от своей природы. Откуда нам это известно? С тех пор, как род Юй привлек благонравных мужей к управлению Поднебесной, все люди в мире устремились на перегонки за человечностью и долгом. Разве это не означает променять свою природу на человечность и долг? Попробуем разобраться в этом. Со времен трех династий каждый человек в мире променял свою природу на что-то иное. Низкий человек жертвует собой ради выгоды, служилый человек жертвует собой ради славы, сановный муж не щадит себя ради семьи, а мудрец приносит себя в жертву всему миру. И как бы ни были различны занятия этих людей, какую бы память они ни оставили о себе, все они были одинаковы в том, что наносили ущерб своей природе и губили себя. Вот пример. Два пастушка, Цзан и Гу, вместе пасли стадо, и оба потеряли своих овец. Когда их спросили, чем они занимались на пастбище, то выяснилось, что Цзан читал книги, а Гу играл в кости. Занятия пастушков были не одинаковы, но в том, что они потеряли овец, они были совершенно равны. Бо-И умер ради славы на горе Шоуян. Разбойник Джи погиб из-за своей алчности у восточного холма. Оба они погибли по разным причинам, но в том, что они лишились жизни, они были совершенно равны. Должны ли мы полагать, что Бо-И был прав, а разбойник Джи — нет? В мире никто не в силах избежать смерти. Того, кто гибнет из-за человечности и долга, простаки зовут благородным мужем, а того, кто гибнет из-за сокровищ, простаки зовут низким человеком. Хотя и тот, и другой погибают, один слывет благородным мужем, а другой — низким человеком. Но ведь разбойник Джи, погубивший себя, ничем не отличается от Бо-И. Какое же имеет значение, кто из них благородный муж, а кто низкий человек? Того, кто подчиняет свою природу человечности и долгу, будь он даже умен, как ученые Цзэн и Ши, я не назову великим. И того, кто насилует свою природу в угоду пяти вкусовым ощущениям, даже если он умен, как Юй-Эр, я тоже не назову великим. Того, кто насилует свою природу из любви к сладкозвучию, будь он даже искусен в музыке, как учитель Куан, я не назову человеком с тонким слухом. И того, кто терзает свою природу из любви к цветам, даже если он разбирается в них, как Ли-Джу, я не назову человеком, обладающим острым зрением. Когда я называю кого-нибудь великим, я говорю не о человечности, а о полноте жизненных свойств. Опять-таки, называя кого-нибудь великим, я говорю не об умении различать пять вкусовых ощущений, а о доверии к своей природе и своей судьбе. Когда я называю кого-нибудь человеком с тонким слухом, я говорю не о том, что он хорошо слышит других, а о том, что он умеет вслушиваться в себя. Когда же я называю кого-нибудь человеком с острым зрением, я говорю не о том, что он хорошо видит других, а о том, что он умеет всматриваться в себя. Смотреть на других и не всматриваться в себя, не постигать себя, а постигать других, значит приобретать то, что принадлежит другим, и не приобретать того, что принадлежит себе. Это значит подлаживаться к тому, что угодно другим, и не подлаживаться к тому, что угодно себе. Данная фраза буквально воспроизводит суждение, содержащееся в шестой главе. Если жить только ради того, что угодно другим, и не жить ради того, что угодно тебе, тогда и Бои, и разбойник Джи, можно сказать, впали в излишество. Я склоняюсь перед праведной силой жизни. В оригинале употреблено словосочетание «дао-де». А потому не желаю ни упражняться в осуществлении человечности и долга, ни жить таким образом, чтобы впасть в излишество.